Глава 39. Денис. Она уехала, по пути к Ане пишу я Богдану. Еще нет. Жду в машине, пока она соберет вещи. Только что в дом зашел какой-то человек с большой коробкой. Может, выяснить, кто это? Выясни. Вот дерьмо, злобно выплевываю я, сжимая в руке трубку. Что она там еще задумала? Проблема, Денис Алексеевич, мельком смотрит на меня Роман. «Эля, это и есть одна большая проблема», — на выдохе отвечаю я и читаю новое СМС. Элеонора сказала, что ей привезли заказ из интернет-магазина. «Пообещала выйти через 10 минут», — отчитывается Богдан. «Заказ из интернет-магазина?» — задумываюсь я и с сарказмом добавляю про себя. «Надеюсь, это не взрывчатка и не канистра с бензином». Мы подъезжаем к Аниному району. И только сейчас до меня доходит. Все подарки для сына и Ани, привезенные из Израиля, остались дома. Я еду к ним с пустыми руками. «По пути будет цветочный, остановись там», — велю я Роману. Мне немного волнительно перед встречей с Аней. Что она подумает обо мне? Еще вчера я собирался жениться на Эле, а сегодня пришел к ней с букетом цветов. Ведь она не знает, какой раздрай творился в моей душе все это время. Какие чувства я испытывал к ней. И как изменилась моя жизнь с тех пор, как они с Даней появились в ней. Она ничего этого не знает. И что, если бы не беременность Эли, то я бы 100 раз подумал, стоит ли мне вообще жениться на ней. Потому что в Ане я увидел большее. Ее открытая душа, бескорыстность и любовь к моему сыну покорили меня. И мне плевать, что на ней надето, платье от Dior или толстовка оверсайз. Плевать, как уложены или вовсе не уложены ее волосы. Она никогда не старалась понравиться мне внешним видом. Она спокойно могла сесть за стол с красным после душа лицом и с полотенцем на голове, несмотря на то, что Эля отличалась на ее фоне королевской осанкой и убранными волосами. Один ее дерзкий взгляд чего стоил. Не подпускала меня к себе, как ощетинившийся зверек, смеюсь я, вспоминая, какой она была изначально. Как, стоя холодной осенней ночью на балконе, она кричала мне в лицо, что ненавидит таких, как я. Но после похорон ее бабушки что-то в ней поменялось. Точнее, все. Взгляд, улыбка, форма общения, они стали более ласковыми, что ли. Как будто в какой-то момент мне удалось растопить ее сердце и сгладить острые углы. Словно в ней стали зарождаться чувства ко мне. Надеюсь, что я не ошибаюсь. Выдыхаю я, выходя из машины. Через 10 минут я выхожу из цветочного магазина с пышным букетом белых роз и огромным медведем. Осторожно укладываю все это на заднем сиденье, прыгаю вперед, машина трогается, и уже через 200 метров мы въезжаем во двор Ани. Я поднимаю голову на ее окна. Свет горит. «На сегодня свободен», — сообщаю Роману. «То есть домой вы сегодня не едете?» «Нет, сейчас начнутся пробки, а я не хочу провести еще 2-3 часов в машине. Утром напишу тебе, во сколько за нами заехать». «Надеюсь, Аня пустит меня на порог», — про себя добавляю я, сжимая в руках цветы и медведя. Иду к ее подъезду.